Я услышал, как его велосипед шуршит у меня за спиной. Сперва Хопвуд молчал. Он шествовал, крепко прижав к себе своего ралли, словно женщину, насекомое. Потом остановился на том месте, где я всегда его видел, и застыл, будто статуя Рихарда Вагнера. Вагнер Рихард, 1813-1883, немецкий композитор и дирижер, реформатор оперы, новатор в области мелодики, создавал оперы на сюжеты германской мифологии. Который старается различить в шуме прилива, набегающего на песок, звуки одного из своих мощных хоров. Какие-то молодые люди внизу все еще играли в волейбол. Гулкие удары по мячу и смех, похожий на ружейные залпы, подводили итог дню. За ними два рекордсмена по поднятию тяжестей вздымали в небо свои миры, надеясь внушить сидящим неподалеку молодым женщинам, что судьба, которая хуже смерти, на самом деле вовсе не так плоха, и ее радости можно вкусить в комнатах, расположенных над сосисочной, как раз напротив пляжа. Джон Уилкс Хопвуд, не глядя в мою сторону, наблюдал за этой сценой. Он брал меня измором. Я ждал, потел, но не поддавался. Его вызову не уходил. Ведь всего полчаса назад я без спросу сунул нос в его жизнь. Теперь надо платить. «Вы меня преследуете?» В конце концов не выдержал я и тут же понял, что свалял дурака. Хопвуд расхохотался своим знаменитым безумным хохотом, который он всегда приберегал к концу акта. «Дорогой мой, вы слишком молоды. Таких, как вы, я швыряю в море». «Ну и ну», — подумал я, — «что же на это ответить?» Напрягая мышцы, Хопвуд откинул голову, обратив свой орлиный профиль к пирсу Санта-Моники, видневшемуся примерно в миле к северу от нас. «А вот если вы решите когда-нибудь преследовать меня», — улыбнулся он, — «то я живу там, над каруселью с лошадками». Я повернулся к Санта-Монике. Там, на еще живом пирсе, крутилась карусель, как крутилась под скрипучую музыку «Каллиопа» с тех пор, как я был ребенком. «Каллиопа» — автоматический музыкальный инструмент, использовавшийся в США на ярмарках, в цирках, на каруселях. А над бойко скачущими лошадками размещались карусельные апартаменты, этакие орлиные гнезда для отставных немецких генералов, несостоявшихся актеров и утомленных жизнью романтиков. Я слышал, что там селились большие, но мало издающиеся поэты, а также писатели великого ума, но обойденные рецензентами, а также художники, языки у которых были хорошо подвешены, но картины не вывешивались нигде, а также известные кинозвезды, подвязавшиеся раньше на ролях куртизанок, а теперь промышлявшие проституцией среди продавцов спагетти. Старые английские матроны, когда-то обитавшие в Брайтоне и вздыхающие по утесам, жили здесь, окруженные салфеточками и раскормленными китайскими мопсами. И вот выяснилось, что Бисмарк, Томас Манн, Конрад Вейт, адмирал Дениц. Адмирал Дениц, 1891-1980, среди других военных преступников, был осужден на Нюрнбергском процессе и приговорен к 10 годам лишения свободы. Эрвин Роммель и безумный Отто Баварский. Безумный Отто Баварский, принц Отто Баварский, брат баварского короля Людвига II, отстраненного в 1886 году от управления страной из-за усилившегося душевного расстройства. Отто не унаследовал престола, так как всю жизнь страдал тем же заболеванием. Тоже проживают над каруселью. Я вглядывался в великолепный орлиный профиль. Хопвуд, чувствуя мой взгляд, пыжился от гордости. Он хмуро посмотрел на золотые пески пляжа и тихо проговорил: «Небось, считаете, будто я рехнулся, если дошел до того, что меня пользует этот АЛ-чужак?» «Ну, между тем, он человек весьма проницательный, умеет рассмотреть проблему как нечто целое. И вообще он личность непростая. А мы, актеры, как вам известно, самый неуравновешенный народ. Будущее у нас всегда неопределенно. Ждешь телефонных звонков, а телефон молчит. не знаем, куда девать время, вот и мечемся. То увлечемся нумерологией, то картами Таро, то астрологией, то восточной медитацией под великим деревом в Охи с Кришнамурти. Кришнамурти, 1895-1986, юноша-индус, воспитанием которого, будучи в Индии в 1910 году, занялась известная теософка, последовательница Блаватской, англичанка Анни Безант, 1847-1933, провозгласившая его учителем мира, новым спасителем. В 1926-1927 годах ездила с ним по Европе и Америке, однако Кришнамурти воспротивился такому обожествлению и впоследствии стал популярным лектором. Вам не приходилось этим заниматься? Прекрасно. А как вам нравится проповедница Вайолет Гринер с ее храмом Агабека? А предсказатель будущего Норбелл? А с Эйми Сэмпл Макферсон? Макферсон Эйми Сэмпл, 1890-1944. Евангелистка, основавшая в Лос-Анджелесе Международную церковь истинного Евангелия. Участница множества судебных процессов и скандалов. Вы не знакомы? Я знаком. Сперва она наложила на меня руки, потом я уложил ее в постель. А с трясунами не сталкивались? Божественный экстаз. Или, например, выступление хора в Первой Баптистской церкви по ночам в воскресенье. Черные ангелы, неземное блаженство. А можно еще все ночи напролет играть в бридж. Или с полудня до темноты в бинго, причем компаньоны у меня – леди с сиреневыми волосами. Актеры кидаются на все. Похвалите при нас хорошего потрошителя животных, мы и к нему поспешим. Ассоциация предсказателей будущего по кишкам имени Цезаря. Вдруг я заработаю на этом деле кучу денег, буду резать голубей и выуживать из них внутренности, как карты, пусть пророчат будущее, воняя на солнце. Да я за что угодно возьмусь, лишь бы убить время. Мы, актеры, только тем и занимаемся, убиваем время. 90% нашей жизни – ожидание роли, вот тогда-то мы и отправляемся на кушетку к А.Л. Чужаку, а потом спешим на мускульный берег.